Глава 21. Я смотрел на Весиену с тревогой. Она же смотрела на меня с улыбкой. Даже если она и поняла все из оговорки Алии, то вампирша не стала этого показывать. Ну и понятно, уточнять у нее я не стал. Тем более, повторюсь, вела девушка себя как обычно. Однако мне сразу пришла в голову мысль покинуть замок. Но поразмыслив, я мысленно согласился с доводом, что это крайне рискованно. Лечение Рафаэля еще не закончилось, и, думаю, за нами будет погоня. А уйти по незнакомому лесу от вампиров, которые знают его как свои пять пальцев, не вариант. Но и вдобавок к этому не хотелось навредить самому мальчику-вампиру. Так что я решил подождать. Если в течение нескольких дней ничего не изменится, то, скорее всего, Весиена ничего не поняла из нашего разговора. Мы, как обычно, направились в сторону общего зала, и когда добрались до нашего столика, оказалось, что нас уже ждал Рафаэль. Обменявшись приветствиями, мы уже собрались приступить к завтраку. Однако этому помешала любопытная Лания, решившая задать еще один провокационный вопрос. Вообще, как я уже понял, ее вопросы периодически ставили в тупик даже вампиров. «Тетя Весиена! Дядя Рафаэль! Раз вы вампиры, то получается... «Вы больше никогда не вырастете?» Как только девочка-перевертыш задала вопрос, до этого пребывавшие в хорошем расположении духа Весиена и Рафаэль переглянулись, и их лица как-то сразу помрачнели. Больше скажу, на мгновение я увидел в глазах Весиены такую вселенскую печаль, что мне невольно стало неуютно. Однако эта слабость длилась очень недолго, и девочка-вампир постаралась быстро скрыть свои эмоции под маской равнодушия. «Да, мы никогда не вырастем», — каким-то безжизненным тоном ответила Весиена. Увидев, насколько эта тема неприятна нашим собеседникам, я постарался незаметно толкнуть ногу Лани, чтобы дать ей понять, что она со своими вопросами полезла туда, куда не стоит. Однако девочка-перевертыш, похоже, вообще не понимала, что делает что-то не так, поэтому следующий ее вопрос был еще хуже предыдущего. «Но зачем вы обратились в вампиров в этом возрасте, если знали, что в таком случае больше никогда не вырастете?» Наивно спросила Лания, забавно поднеся указательный палец к пухлым губам. После этого вопроса Весиену аж затрясло, и Рафаэль, заметив это, приобнял подругу, пытаясь ее успокоить. «Мы этого не выбирали. Нас никто не спрашивал», пусть и слегка дрожащим голосом, но все же ответила Весиена. «Нас с Рафаэлем обратил против нашей воли глава одного из самых могущественных кланов. Насколько нам известно из слухов, этот вампир пытается получить какую-то особую мутацию, которая может появиться только в том случае, если вампир был обращен в детском возрасте. Так что эта тварь ищет талантливых в магии детей и обращает их. Конечно, мы с Рафаэлем далеко не единственные. Перед тем, как обратить нас, этот вампир силой заставил нас выпить какое-то зелье, которое, как мне кажется, усиливает мутации. Однако и я, и Рафаэль, по-видимому, получили не те мутации, что ему были нужны. Поэтому, когда он убедился в том, что не получил того, чего желал, то просто выкинул нас на улицу, как ненужных щенков. В итоге нас подобрал Иланиэль, за что мы ему благодарны до конца нашей жизни. «Но почему ему позволяют делать подобное? Это же слишком жестоко», — задалась вопросом Алия. «Неужели так принято у вампиров?» «Нет, не принято», — вздохнул Рафаэль. «У него есть власть и влияние в Совете. Никто не посмеет ему помешать. Просто боятся». И тут случилось то, чего я хотел избежать. Весиена, больше не имея возможности сдерживать эмоции, зарыдала. «Я никогда не стану настоящей женщиной и всю жизнь буду выглядеть как ребенок!» С болью в голосе произнесла девочка-вампир, вытирая слезы. Хмурый Рафаэль обнял Весиену и начал нежно ее гладить по шелковистым волосам, успокаивая. «Все хорошо, милая. Ты у меня все равно самая красивая и самая лучшая. Ни одна женщина, которую я встречал, не могла с тобой сравниться». Услышав слова поддержки, Весиена уткнулась в плечо Рафаэля и всхлипнула. А до Лании наконец-то дошло, что она натворила своими бесцеремонными вопросами. По крайней мере, по ее виду было заметно, что она сожалеет. Ну, или мне так показалось. Мелик этих девушек разберет. Рафаэль успокаивал Весиену еще минут пять, прежде чем вампирша наконец пришла в себя. Вытерев слезы, девочка попыталась привести себя в порядок, правда, получалось у нее это не очень. Понятно, что следующий разговор как-то не клеился, и заканчивали мы трапезу практически в полном молчании. Но тем не менее, после нее, когда Лания, как и полагается ребенку в ее возрасте, забыв о том, что произошло, убежала вперед нас. Мы с Алией извинились перед Рафаэлем и Весиеной. Хотя те и заверили нас, что все понимают, расстался я с ними с неприятным осадком на душе. Но вот прошло еще пять дней. Все шло спокойно. Я все так же делился с Рафаэлем своей кровью, мы также вместе питались в общем зале, каждый день встречаясь с Весиеной и занимаясь в свободное время тренировками. Тему, из-за которой Весиена так расстроилась, мы больше не поднимали, так что вскоре девочка-вампир вернулась к прежнему расположению духа. Ничего из моих страхов насчет того, что Весиена узнала, кто я такой на самом деле, не подтвердилось. Так что я расслабился и не стал забивать себе голову тревожными мыслями. А на шестой день нам сообщили, что курс лечения закончился и Рафаэль выздоровел. Точнее, сообщила это нам на завтраке Весиена, на этот раз уничтожив его гораздо быстрее нас, хотя обычно вампирша вставала из-за стола последней. И Ланиэль осмотрел его сегодня утром и решил, что он здоров, радостно заявила она. Мы с Алией переглянулись. Что ж, значит, скоро мы покинем замок. Отлично. Интересно, во что Иланиэль оценит мою кровь? Надеюсь, что он вообще во что-то ее оценит. В честь этого наш глава сегодня устраивает праздник, улыбнулась девушка. Будет бал. Бал? Слегка помрачнела Алия. Не думаю, что это хорошая идея для нас. У нас не в чем на него идти, да и наше желание сейчас как можно быстрее покинуть ваш замок. «Да, Мал?» – посмотрела она на меня. Я кивнул, подтверждая слова своей девушки. «О, за это не переживайте!» – весело махнула рукой Весиена. «У нас найдутся наряды для вас. И не вздумайте пропустить бал. Он не только в честь выздоровления Рафаэля, но и в честь вас. Только благодаря тебе, Мал, мы смогли вылечить его. Поэтому перед обедом я за вами зайду. Сегодня он будет торжественным». «Когда вернетесь завтрака, костюмы уже будут в вашей комнате». С этими словами она ушла. «Вот мне это надо», — хмуро посмотрел я на вдруг повеселевшую Алию. «Да чего ты, повеселимся? Отдохнем? Заодно с Иланиэлем обсудим наш уход из замка. В неформальной обстановке. Чего тут страшного-то?» Я и сам не понимал, почему у меня внезапно появилось какое-то плохое предчувствие. Действительно, что страшного в подобном празднике? Тем более вампиры нам явно благодарны. Поэтому, спрятав подальше плохие мысли, я встал из-за стола. По пути в наши комнаты Алия поинтересовалась у меня, умею ли я танцевать. Честно говоря, подобный вопрос вверг меня в ступор. Я признался, что танцевать не умею вообще. А что в этом такого? Думаю, мой дед считал все эти аристократические привычки ненужными его внуку, о чем я и сообщил своей подруге. «Все вы, мужчины, так говорите», — рассмеялась та. «Вот Лани умеет танцевать, да?» Она посмотрела на внимательно слушавшую наш разговор девочку. «Умею», — гордо заявила та. «Перевертыши — прекрасные танцоры». «А что такое это самое танцевать?» Переглянувшись с Алией, мы дружно рассмеялись. В наших комнатах уже лежали три наряда. Один костюм для меня, состоявший из пиджака, жилетки и брюк черного цвета, и два платья для девушек. Я уже собирался примерить свой наряд, но Алия заявила, что сделаем это позже, и сейчас у нас будут серьезные дела. После чего девушка отправилась искать Весиену, чтобы, как она сказала, выяснить все подробности предстоящего бала. Вернулась она спустя полчаса и заявила, что танцы парные, и, мол, мы не сможем ударить в грязь лицом. Как оказалось, ей были известны эти танцы, поэтому она сейчас займется нашим обучением. Вот тут началось нечто, что, как мне показалось, было тяжелее, чем мои тренировки в гильдии убийц — уроки танца. Сначала на роль жертвы выбрали меня, как самого неуклюжего из присутствующих. Названия танцев, которые произносила Алия, для меня ничего не значили, Но вот танцевальные па, которые меня заставляли делать, были явно не для меня. Ну, не гимнастки от слова совсем. Да и изящества у меня особо не хватает. Это был самый лестный эпитет в мой адрес во время моего быстрого обучения. Тем не менее, девушка оказалась отличным учителем. Всего час позора под осторожными, но едкими фразами Алии и веселым взглядом хихикающей в кулачок Лании. И у меня вроде довольно сносно стали получаться замысловатые фигуры из двух танцев, которым меня она научила. Но потребовался еще час, чтобы мои усилия были замечены и одобрены строгой учительницей. Лишь после этого меня, наконец, отпустили и взялись за девочку-перевертыша. Но тут, к моему удивлению, Али пришлось повозиться. Несмотря на гибкость и врожденную ловкость мелкой, она, казалось, совершенно не понимала, чего от нее хотят, поэтому настала моя очередь прикалываться. В общем, время до прихода Весиена мы провели весело. Примерили костюмы. Мне понравился черный наряд. Хотя костюм как костюм, ничего особенного. Но, судя по взгляду Алии, она явно оценила мой наряд. Сама же Алия выглядела ослепительно. Черное с красным длинное платье на ней смотрелось идеально, подчеркивая ее стройную фигуру. Да и Лания выглядела не хуже, правда, платье у нее было похоже на платье Алии, только не черное с красным, а черное с белым. Да и формы худенькой девочки-перевертыша оно так не обтягивало. Появившаяся Весиена явно осталась довольна нашим видом. Мне даже на миг показалось, что в ее взгляде, брошенном на Алию, мелькнула зависть. Но, скорее всего, это просто показалось. Вчетвером, ведомые вампиршей, мы отправились по коридорам. На этот раз она отвела нас в противоположное крыло замка, где, как оказалось, находился большой просторный зал с натертыми до блеска полами и люстрами, с каким-то огромным количеством свечей. Учитывая количество вампиров в зале, здесь, похоже, находился практически весь клан. Сбоку вдоль стен тянулись столы, заставленные закусками и пузатыми винными бутылками. Около одной из них я заметил Иланиэля в компании нескольких вампиров. Встретившись со мной взглядом, глава клана кивнул мне. К нам тут же подскочил Рафаэль, который действительно выглядел совершенно здоровым. На ту бледную тень, что он напоминал, когда мы с ним в первый раз встретились, он уже совсем не походил. «Рад вас видеть, друзья!» — выпалил он, неожиданно обнимая меня. «Спасибо тебе, Мел, за все, что ты сделал для меня. Я этого никогда не забуду». «Мелик, меня возьми, явно приятно слышать такие слова». После приветствий парень предположил, что мы, наверное, голодны, и отвел нас к столу, возле которого было свободное место. Здесь мы отдали должное закускам, которые были куда разнообразнее, чем на обычных завтраках, обедах и ужинах в замке. Едва Рафаэль разлил по бокалам вино и раздал его нам, как вперед в центр зала вышел Иланиэль с бокалом в руках. Наступила тишина. «Уважаемые соклановцы и гости!» Он посмотрел на меня и стоявшего рядом со мной Рафаэля и улыбнулся. «Сегодня у нас праздник. Наш товарищ Рафаэль, которого вы все прекрасно знаете, наконец-то выздоровел. И произошло это благодаря нашему гостю, который поделился своей кровью. Давайте поблагодарим Мэла и выпьем за него. За человека, который остался неравнодушным к проблеме вампира. И самое главное, не попросил ничего взамен. За это мы сейчас и выпьем вино, которое несколько веков хранилось в наших подвалах в ожидании подходящего случая. И сегодня именно такой случай. Не помню уже, чтобы я поднимал свой бокал за человека, но сейчас я поднимаю его с радостью. За Мэла! «За Мэла!» — дружно рявкнул зал, и я, последовав примеру остальных, выпил вино, которое действительно оказалось великолепным. После этого вдруг откуда-то сверху грянула музыка. Судя по всему, это было какое-то заклинание, но, увы, вся бытовая магия прошла мимо меня. Дед считал ее просто несерьезной. Музыка оказалась веселой и незатейливой. И Ланиэль вновь вернулся к столу, а в центр зала начали выходить первые пары. Кстати, как я заметил, особого разнообразия в нарядах у хозяев замка не было. Мужчины в черных костюмах одинакового фасона, Женщины были одеты более разнообразно, но тоже все в черных тонах. С другой стороны, смотрелось это весьма эффектно. «Разреши, Мэл, пригласить на танец твою девушку?» — попросил меня Рафаэль, с удовольствием рассматривая Алию, что, по-моему, не особо понравилось Весиене, но, возможно, и это мне просто показалось. «Конечно!» — пожал я плечами, и они присоединились к уже танцующим парам. Весиена же, проводив нечитаемым взглядом своего возлюбленного, в этом сомнении у меня уже не было никаких, некоторое время наблюдала за ним, танцующим с Алией, а потом повернулась ко мне. «Мэл», — протянула она, загадочно глядя в мои глаза, «присоединишься ко мне в танце, раз уж так получилось?» А что мне оставалось? Но едва мы подошли к танцующим, как вдруг Рафаэль, который в этот момент делал какое-то замысловатое движение в танце, побледнел. Глаза его закатились, и парень рухнул на пол. Музыка сразу стихла, и к нему бросились и Ланиэль, и взволнованная Весиена. Лежащего вампира сразу окружили плотной толпой. «Что случилось?» — удивленно поинтересовался я у подошедшей ко мне, явно растерянной Алии. «Сама не знаю», — призналась она. «Все было хорошо, и вот...» «Будем надеяться, что ничего страшного не произошло», — неуверенно заметил я. «А что с Рафаэлем, наставник?» — дернула меня за рукав появившаяся рядом Лания. «Скоро узнаем».